Абрам Лазаревич неожиданно начал размахивать руками и кричать: «Саша, не думай на моих гостей, это родственники, выходи, поговорим». Глава 3. Фига себе, это я такой предсказуемый, или, может быть, Абрам Лазаревич такой умный, сомневаюсь, что они могли увидеть меня со двора дома. Скорее всего, все-таки догадались, откуда я могу за ними наблюдать. Плохо, что меня можно так легко просчитать. Конечно, можно было бы забить и не высовываться, но с другой стороны, раз меня еще не ловят здесь и сейчас, то, может, все не так уж и плохо. Немного подумал и решил все-таки сходить поговорить с ними, отобьюсь в случае чего, револьвер-то при мне. Спорно, конечно, но раз решил, то и затягивать не стал. Мухой слетел с дерева и вышел на открытое пространство. Абрам Лазаревич, как увидел меня, что-то негромко сказал своим спутникам, и один из молодых парней начал отвязывать пришвартованную к причалу лодку. В этот раз я переправился через реку как белый человек, но на причале, принадлежащем Абраму Лазаревичу, чуть не случилось непоправимое. Как только перевозивший меня молодой человек покинул лодку и дождался, пока я вылезу вслед за ним, второй парень достал из кармана корочки и произнес, вернее попытался, но не успел: «Лейтенант НКВД». Я сам не понял, как достал револьвер, но одновременно Абрам Лазаревич сделал два шага вперед, перекрывая мне сектор стрельбы, и произнес: «Яша, не надо здесь этого всего, я тебя попрошу, забирай своего товарища и идите в дом, мы как поговорим с Александром, подойдем». Странно, но молодые люди без каких-либо споров молча повернулись и ушли. Я, напряженный до невозможности, убрал револьвер и спросил: «Вы мне можете объяснить, что это сейчас было?» Абрам Лазаревич как-то вяло взмахнул рукой и сказал: «Не обращайте внимания. Вчера показал ваш изумруд своему брату, а он у меня ювелир. Он изрядно возбудился, оценив чистоту и качество камня. Он спросил, откуда изумруд у меня, и я рассказал о необычном покупателе, присутствовавший там его сын и мой. Как вы понимаете, племянник Яша тут же загорелся желанием посмотреть на такого необычного парня и на всякий случай подстраховать меня во время сделки, чтобы никто не обидел любимого дядю. Если бы я знал, что он себя так поведет, ни за что не пригласил бы его сюда. Вы уж меня извините за это недоразумение и поверьте, я свои дела всегда веду честно. А что касается переданного мне вчера вами изумруда, да я согласен, чтобы часть стоимости дома была погашена камнями. Более того, готов выкупить у вас все изумруды, сколько бы их у вас ни было». Слушал его и не слабо охреневал, не понимая, это лыжи не едут, или я такой. «Если ты собрался вести дела честно, и ты получаешь деньги, а не отдаешь, зачем тащить с собой какого-то племянника? Опять же, допустим, поверю я ему сейчас, где гарантия, что это не игра с его стороны? В первый раз не получилось развести из-за моей реакции, вдруг я оказался бы быстрее и перестрелял их к такой матери, вот старый еврей и спустил пока все на тормозах в надежде, что дальше отыграется. Вот и как быть в этом случае? Опять же, как он вычислил, что я наблюдаю за его подворьем? Экстрасенс, что ли?» Пока я напряженно размышлял, Абрам Лазаревич, понимая сложившуюся ситуацию по-своему и переживая, что выгодная во всех отношениях сделка вот-вот сорвется, неожиданно предложил: «Знаете, Александр, а давайте мы с вами поступим следующим образом. Я понимаю, что вы сейчас напуганы случившимся и готовы разорвать наши отношения, поэтому готов на нетривиальный шаг. Я предлагаю переоформить на вас этот дом, помочь вам с документами и только потом получить плату. Что вы на это скажете?» «Скажу, что это плохой вариант. Я ведь не знаю, сколько понадобится изумрудов, чтобы закрыть сделку. Вдруг у меня просто не хватит средств, не в рабство же мне идти, если не смогу рассчитаться». Выпалил все это на одном дыхании и про себя подумал: «Какого хрена я тут распинаюсь? По-хорошему, мне ноги надо делать отсюда и как можно быстрее, а я тут торговаться пытаюсь». Абрам Лазаревич между тем ответил: «Если таких же, как тот, что вы мне уже передали, то 5 будет достаточно, чтобы рассчитаться. Если их будет 6, я буду счастлив. О, сколько, оказывается, стоят мои камешки. Это меня и радует, и пугает. Радует, что я, по сути, богат, если, конечно, смогу распорядиться умом тем, что имею. Пугает, что за мои изумруды меня могут сожрать без соли. С другой стороны, очень, прямо до невозможности хочется этому еврею поверить, даже несмотря на то, что я прекрасно понимаю всю несуразность нашей с ним ситуации. не может серьезный человек, а он ведь он совершенно точно серьезный человек, вести дела с 14-летним пацаном. Это нереально. Тем не менее, как не накручивал себя, а ответил Абраму Лазаревичу иначе. Хорошо, давайте попробуем договориться. Только прежде ответьте мне на два вопроса. Как вы узнали, что я наблюдаю за вашим подворьем именно из-за реки? И не аукнется ли мне эта покупка в будущем? Я про вашего Яшу с его товарищем спрашиваю. Последний вопрос глупый, сам это понимаю, но мне со страшной силой захотелось его задать и посмотреть на реакцию собеседника. Не аукнется, это я могу гарантировать. Более того, Яша – нормальный человек, и, возможно, вы со временем еще и подружитесь, если захотите, конечно. А по поводу «как я догадался», здесь все просто. Как я уже говорил, я быстро могу определить, умный человек со мной разговаривает или совсем безнадежный. Вы мне показались совсем не ребенком, вот я и подумал, как бы сам действовал на вашем месте. Ничего другого, кроме как проследить, не появятся ли здесь нежелательные свидетели предстоящей сделки, я не придумал. А самое удобное место, за рекой, вот я и решил проверить свою догадку, когда не дождался вас в условленное время. Умный у меня собеседник, с этим не поспоришь. Ладно, как говорится, война план покажет, ввязываюсь в авантюру, а дальше посмотрим, куда кривая вывезет. Что сказать, евреи здесь и сейчас, это сила, всесокрушающая и беспощадная. Яша бегал со мной по всем инстанциям, размахивая своим удостоверением направо и налево. Нет, не везде ему приходилось переть танком, были места, где ему помогали по знакомству, в милиции, например. В это время 14-летним подросткам в принципе нельзя было получить паспорт, а без документов жить, тем более одному, без взрослых, это плохая идея. Вот и пошел Яша решать эту проблему в одно из отделений милиции, как ни странно, решил. Как я уже говорил, 14-летним паспорта выдавать нельзя, но если очень нужно, то можно. Детям всяких там дипломатов и других специалистов, работающих за границей, такие документы выдавали. Это случалось редко, ведь властям нужны были рычаги давления на уезжающих работать за границу, поэтому семьи чаще всего оставались в Союзе, но исключения были, и немало. Им разрешали получать документы, удостоверяющие личность, то бишь паспорта. Если в будущем скажут, что бабло побеждает зло, то сейчас это самое зло побеждают связи и корочки от известной конторы. Уже через два дня у меня на руках был полный пакет документов от паспорта до всех необходимых бумаг для владения домом. Яша оказался очень пробивным малым. То, что он провернул за два дня, при другом раскладе могло затянуться на неопределенный срок, в любом случае надолго. Яша, мастер решать подобные проблемы, по-другому не скажешь. Уже после того, как закрыли сделку, и я передал Абраму Лазаревичу изумруды, Яша неожиданно обратился с просьбой. «Саня, понимаю, что это не совсем корректно с моей стороны, но я спрошу, как ты смотришь на то, что мы с товарищами будем время от времени тревожить твой покой и приезжать сюда на рыбалку?» Он поднял руку, как бы давая понять, что его надо выслушать до конца, и продолжил говорить. «Ты не подумай, сильно мешать не будем, просто воспользуемся лодкой со снастями на несколько часиков, а если получится выбраться с ночевкой, то переночуем на другой стороне реки. Опять же, часто выбираться у нас не получится, так, пару-тройку раз за лето. В любом случае сильно надоедать не будем». Я только плечами пожал и ответил: «Да, без проблем, приезжайте, и если с ночевкой, то ночуйте в доме, да и баней пользуйтесь, только предупреждайте заранее. По большому счету мне действительно не жалко, а иметь в должниках товарища вроде Яши дорогого стоит, мало ли, вдруг пригодится». Уже поздно вечером, когда мы с Абрамом Лазаревичем остались в доме вдвоем и устроили что-то вроде праздничного ужина, чтобы обмыть удачную сделку, у нас состоялся довольно интересный разговор, который нехило повлиял на мою дальнейшую жизнь. Начал его он, притом очень осторожно, что неудивительно, ведь кроме платы за дом он ничего от меня не получил, а купить изумруды ему все еще хотелось. «Саша, надеюсь, ты убедился в моей порядочности и теперь понимаешь, что я веду дела честно». Это вроде был риторический вопрос, и ответа на него не требовалось. Так-то вроде и да, но кому-то верить до конца, это себя не уважать, не маленький ведь, жизнь как-никак прожил. Тем не менее я кивнул, и Абрам Лазаревич продолжил. «Я уже через несколько дней уеду из страны, и мне очень хочется выкупить у тебя оставшиеся изумруды. Там, куда я отправляюсь, они очень бы мне пригодились. Надеюсь, ты и сам будешь не против избавиться от них. Тебе здесь больше пригодятся деньги, а я куплю их за хорошую цену. Что скажешь? По большому счету, он прав, но не до конца. Немного подумав, я ответил. Понимаете, Абрам Лазаревич, с одной стороны, вы правы, изумруды мне здесь не нужны, по крайней мере сейчас. Более того, они даже опасны, если рассуждать здраво. Но и деньги для меня сейчас не менее опасны, ведь их появление у меня, как только я начну их тратить, может вызвать интерес в некоторых кругах. Я сейчас не о бандитах говорю, если вы вдруг не поняли. Рано или поздно могут возникнуть вопросы, откуда у меня такие средства, а ответить мне нечего. Если с покупкой дома еще можно что-нибудь придумать, то с остальным сложно. Про себя подумал. Такие вопросы по-любому появятся, особенно когда начнется охота на ведьм в 37-м году. Так-то, если не высовываться, пережить этот период можно без больших проблем, вот только у меня не выйдет не высовываться, наверняка засвечусь, как лампочка в ночи. Старый еврей улыбнулся и ответил, я же говорю, поведение у вас совершенно не детское, сомневаюсь, что кто-то стал бы думать о подобных вещах на вашем месте, и я говорю не только про молодежь, 99% взрослых точно так же не стали бы думать, как объяснить появление у них значительной суммы денег. Рад, что я не ошибся в вас. Абрам Лазаревич замолчал, немного подумал и продолжил. Вы же, Саша, в курсе, что для получения паспорта нам пришлось записать вас как моего родственника, по-другому просто не получалось. Да, это и правда так. Яша с улыбкой на лице спросил, не против ли я породниться. По большому счету мне пофиг на подобные вещи, главное тогда было обзавестись документами, поэтому я, конечно, согласился. Сейчас я только кивнул в ответ Абраму Лазаревичу, и тот продолжил. Чтобы легализовать ваши деньги, я предлагаю небольшую аферу, воплотить в жизнь которую большого труда не составит, и стоить это будет недорого. Разумные люди давно уже озадачились этой проблемой и придумали способ реализации, тут он как-то невесело улыбнулся. Время сейчас такое, что надо вести себя максимально осторожно. Поэтому вы скоро получите наследство от скоропостижно скончавшейся богатой бабушки, и все драгоценности из этого наследства передадите во владение государству, за что вам выплатят солидное вознаграждение. Конечно, все это будет сделано только на бумаге. Как устроена эта схема, вам знать не нужно, но будьте уверены, если что, никакая проверка не сможет выяснить, что это липа. Смотрю сейчас на этого представителя богоизбранного народа и задаюсь вопросом, с кем я вообще связался и что происходит. С какой стороны ни посмотри, я точно знаю, что так не бывает. Люди с такими возможностями не общаются с простыми пацанами. И тем не менее, вот он, этот Дед Мороз, исполняющий любые желания, сидит напротив меня и улыбается, как ни в чем не бывало. Странно все и нелогично. Предаваться дальше сомнениям и переживаниям не получилось. Абрам Лазаревич спросил, «Так каким будет ваше положительное решение?» «Положительным будет», — ответил я и про себя подумал. «Да ну его нафиг голову ломать, жизнь покажет, как оно дальше пойдет. Пока буду плыть по течению, а там посмотрим. Вот и хорошо, тогда завтра и займемся, надо только с суммой определиться», — сказал Абрам Лазаревич и как-то хитро на меня посмотрел, будто говоря, что теперь мяч на моей стороне. «Хорошо, завтра тогда я изумруды принесу. А куда, если не секрет, вы уезжаете?» «Далеко, за океан, на другую сторону земного шарика», ответил Абрам Лазаревич и немного подумал. «Торговать буду с капиталистами. В Штаты, что ли?» уточнил я и, не удержавшись, добавил. «Мне бы туда, вот уж где развернуться можно». Абрам Лазаревич засмеялся и произнес. «Не все так просто, Саша, это только кажется, что дай волю, и сразу разбогатеешь, на самом деле все не так». Он сделал паузу и посмотрел на меня умудренным взглядом. «Чтобы быть успешным в, как вы говорите, Штатах, надо получить хорошее образование и иметь стартовый капитал, иначе никак, уж я-то знаю». Так-то он во всем прав, за исключением одной маленькой, но важной детали, моих знаний о будущем. Все-таки человечество за довольно короткий промежуток времени придумало уйму вариантов, как быстро и без больших рисков заработать денег. Если заняться этим сейчас даже с минимальным стартовым капиталом и только честным путем, можно очень быстро достичь хороших результатов, А если сосредоточиться на зарабатывании денег всерьез, то можно вообще быстро стать значимой силой в этом мире. Понятно, что я не стал высказывать своих соображений собеседнику, но от одной реплики не удержался. Вы, глядя со своей колокольни, наверное, правы, но у меня другое мнение. Жаль, что я не могу с вами поспорить, так как поездка в Америку мне в принципе не светит. Абрам Лазаревич с веселым удивлением посмотрел на меня и спросил: «Интересно, позвольте спросить, с чего бы вы начали свое дело, окажись в Америке?» На самом деле, если подумать, вариантов много, но сейчас почему-то в голову пришла шаурма, может, потому что очень уж вдруг ее захотелось. Американцы вообще любители быстрого питания, и мне думается, что тема сейчас по-любому взлетит, только дай. Но объяснить собеседнику всю прелесть задумки будет непросто. С другой стороны, пофиг, все равно это лишь игра в прожженного предпринимателя и бестолочь. Нетрудно догадаться, что в роли бестолочи выступаю я. И не надо быть провидцем, чтобы понять. Меня собираются ткнуть носом в мою несостоятельность. Поэтому и стараться сильно не надо, результат все равно будет один. Но все равно я постарался очень доступно донести суть идеи. На самом деле мыслей у меня много, но давайте попробуем обсудить одну. Смотрите, Абрам Лазаревич, в условиях капитализма можно либо упасть на дно, либо высоко взлететь, на самую вершину финансовой пирамиды. А что нельзя купить ни за какие деньги? Время. Но на что мы обязательно его тратим, как бы высоко мы ни взобрались? На еду. В США кто работает, тот ест, а чтобы работать, тоже нужно время. Поэтому мы можем помочь людям в этом вопросе, предложив им быструю еду. Прямо на улице. Заскочить на перекус между деловыми встречами на Уолл-стрит, или перед сменой на предприятии будет всем по душе. Вещал и сам себе удивлялся. Никогда особым красноречием не отличался, а тут прорвало. Наверное, действительно руки чешутся замутить что-нибудь эдакое. В итоге зацепились с Абрамом Лазаревичем языками надолго, полночи проговорили. Он оказался очень продвинутым торгашом, если, конечно, так можно выразиться. Саму суть идеи он уловил мгновенно. Смущало его только одно. Незнакомое ему блюдо, предложенное мной для реализации, ведь подобного здесь не делают. Пришлось пообещать ему приготовить для пробы пару порций. Конечно, при условии, что он найдет все необходимые ингредиенты. Самое сложное – это соевый соус, все остальное не проблема. Смешно сказать, но он действительно очень заинтересовался этим форматом общепита, глядишь и правда реализует. Мне, конечно, от этого ни холодно, ни жарко, ну да ладно, не жалко поделиться идеей, все равно самому мне ее не воплотить. Советский Союз совершенно не подходит для такого бизнеса, не то сейчас время. Несмотря на то, что легли мы чуть не перед рассветом, вставать пришлось утром рано. Яша разбудил, приехав на своей имке ни свет ни заря. Вот тоже, что у него за служба такая, что может позволить себе катать дядьку когда захочется. Странная все-таки семейка, совсем не похожа на обычную советскую, они скорее похожи на мафию. Договорились с Абрамом Лазаревичем встретиться ближе к обеду, ему еще надо собрать кое-какие вещи, и разошлись по своим делам. Не знаю, куда отправились дядя с племянником, а я решил посетить ближайшую школу. Раз вопрос с деньгами будет решен, могу позволить себе очное обучение, нефиг убиваться, если можно все сделать проще. Интерлюдия. Лис, ты почему затягиваешь с отъездом? Все со своим домом носишься, никак не продашь за достойную цену? Да нет, Коба, дом я продал, из-за другого задерживаюсь. Если я тебе скажу, что из-за 14-летнего пацана, ты ведь не поверишь. Лис, я, конечно, помню, что ты человек увлекающийся, но давай ты будешь держать себя в каких-то рамках, с некоторой даже угрозой произнес собеседник знакомого нам Абрама Лазаревича, которого он почему-то называл Лисом. Коба, вот ты сейчас не прав. Зачем давишь? Ты прекрасно знаешь мое отношение к работе, как знаешь, что я ничего не делаю просто так. Собеседник Абрама Лазаревича даже бровь поднял в недоумении от такой отповеди. Он успел отвыкнуть от такого. Да и мало кто мог позволить себе разговаривать с ним в подобном тоне. Тем не менее он поднял руку в примиряющем жесте и произнес с тяжелым вздохом. «Ладно, рассказывай, что там у тебя за пацан, что из-за него дело страдает?» Абрам Лазаревич как будто только и ждал этой отмашки. «Помнишь же, что я умею работать с людьми и читать их, как ты свои многочисленные книги. Так вот, этого пацана я прочитать не смог. Нет, что-то уловил, малость, чтобы он меня заинтересовал, но вот понять, кто он и что из себя представляет, у меня так и не вышло. Парень приехал из глухой, затерянной в лесах деревни, а чувствует себя в большом городе как дома, ведет себя, будто умудренный жизнью старик, и читает прожженного еврея, как равного. Это ненормально и интересно. Так стоит ли тратить на него время? Может, взять и расспросить, как надо, перебил Абрама Лазаревича собеседник. Тот в ответ покачал головой. Взять и расспросить можно, если получится, но, боюсь, толку с этого не будет. Яша попытался ненавязчиво проверить, и это чуть не закончилось для нас плачевно. Парень повел себя настолько резко, что я только чудом успел отреагировать и не уберечь нас от трагедии. Думаю, зря вмешался, Яша справился бы. Он у тебя очень быстрый, с ухмылкой ответил собеседник и после паузы добавил. Самый быстрый из тех, кого я знаю. Абрам Лазаревич ухмыльнулся и ответил. Парень быстрее, и Яша не успел, проиграл позицию и прозевал момент начала противостояния. Поэтому и говорю, не факт, что получится его взять, а если возьмем, не добьемся правды, я это чувствую, поэтому и вожусь с ним. Более того, я подумываю забрать его с собой в Америку. На этих словах собеседник подавился дымом из раскуренной трубки и закашлялся, а когда немного отошел, прохрипел. «В Америке-то он тебе зачем?» Абрам Лазаревич улыбнулся и ответил. Он, не задумываясь, такую шикарную идею выдал для семейного бизнеса, что закачаешься, вот и хочу держать его поближе к себе, вдруг еще что-нибудь придумает. А почему для семейного бизнеса, а не для страны? Тут же вызверился собеседник. Коба, ну не начинай опять. Для семейного, потому что твои неучи загубят хорошую идею без толку. А ты сам знаешь, что у моей семьи там сейчас дела идут не лучшим образом, и если по-другому им помочь нельзя, то, может, хоть так отдарюсь, ведь они сделали для нас немало. Ладно, отмахнулся собеседник. Делай, как знаешь. Давай уже о делах поговорим. Что-то слишком много времени мы потратили на непонятного парня. Конец интерлюдии. Глава 4. Со школой мне не повезло. Там просто не стали со мной разговаривать. Директор, суровый мужик с козлиной бородой, пробурчал, что, дескать, пусть придет кто-нибудь из взрослых, и на этом все. Только время зря потратил и с тоской вспомнил, как лихо мы побеждали бюрократов с Яшей. Жаль, тогда не подумал, что и со школой помощь понадобится. В этих размышлениях не торопясь дошел до теперь уже моего дома и, зайдя во двор, сам себя мысленно спросил, а нафиг мне эта школа вообще нужна, только из-за аттестата, нужно прикинуть, может, мне эта суета вообще не нужна, или если без бумажки не обойтись, найти учебники, прочитать, да издать все скопом экстерном. Все-таки память позволяет, так зачем мучиться и без толку штаны просиживать, эта идея мне понравилась. Я принялся рассматривать ее со всех сторон и даже сам не заметил, как в раздумьях на автомате направился в огород. Крестьянская сущность тела проснулась, не иначе. В прошлой жизни я не был любителем копаться в огороде, а здесь в лед подмечаю все, что нужно срочно сделать и исправить. Вовремя сам себя остановил. Мало того, что нормальная одежда у меня в единственном экземпляре и изгвоздать ее в грязи не самая хорошая идея, так мне еще и за изумрудами надо сбегать. Обещал же их принести. Раз все равно двигать к реке, решил совместить полезное с приятным. Изумруды забрать и попутно наловить раков. Конечно, с приобретением дома, а соответственно и огорода, вопрос с пропитанием остро не стоит, но одной растительной пищей питаться, как по мне, не очень здорово. Нет, я помню, что Абрам Лазаревич должен притащить курицу для шаурмы, но ведь ее еще в соусе надо мариновать. Поэтому быстро сотворить вожделенное блюдо не получится, а чего-то мясного хочется. Вот и решил перебить аппетит раками, тем более это бесплатно. Прихватил с собой ведро для будущей добычи и минут за 10 добежал до места, где познакомился с местными пацанами, подсказавшими, у кого можно купить дом. Здесь немного не повезло, несмотря на то, что утренняя зорька, как бы закончилась, именно на том месте метрах в 10 друг от друга сидела куча рыбаков. Из-за них пришлось мне топать подальше от окраины города и искать свободное от людей место, пригодное для добычи раков. Только через пару километров удалось обнаружить подходящий обрывистый берег и заняться ловлей пропитания. Очень удачно получилось. Обрыв, вернее, его часть, находящаяся под водой, оказался так сильно изрыт норами раков, что напоминал пчелиные соты. Так что и добыча была знатная. Увлекся ловлей так, что забыл обо всем на свете. Остановился, только когда ведро наполнил чуть не с горкой и складывать раков стало некуда. По дороге обратно распотрошил свой схрон и забрал изумруды, мешочек с которыми спрятал в ведре с раками. Добравшись домой, обнаружил там довольного, как кота, объевшегося сметаны, Абрама Лазаревича, который вальяжно расхаживал по двору, заложив руки за спину, и что-то важно вещал Яше. Это смотрелось настолько забавно, что я не удержался и рассмеялся. Этим я обратил на себя их внимание, и Абрам Лазаревич тут же спросил: «Опаздываете, молодой человек?» «Нет, мы ведь договаривались встретиться с вами ближе к обеду. Сейчас как раз это самое время и подошло. Надеюсь, вы принесли камни?» «Ничего не изменилось. Во как, с места в карьер. Не похоже такое поведение на него. К чему бы это?» Одновременно с этой мыслью, мелькнувшей в голове подобно молнии, я кивнул: «Да, принес, но не здесь же их показывать». Абрам Лазаревич осмотрелся вокруг, будто пытаясь обнаружить нежелательных свидетелей, и произнес: «Да, вы правы. Отдавайте своих раков Яше, он их приготовит, и пойдемте в дом. Времени у нас мало, а обсудить нам предстоит многое. Есть у меня для вас кое-какие предложения». Прежде чем передать ведро, я достал оттуда сверток с изумрудами, раздумывая о странном поведении этого перевозбужденного еврея. Не к добру такие метаморфозы, он явно что-то задумал, и не факт, что мне эти его задумки понравятся. Но деваться некуда, пришлось отдавать Яше добычу и топать в дом вслед за умчавшимся туда как на пожар Абрамом Лазаревичем. Этот человек уже немного пугал своим поведением. Как это все интерпретировать, я не знаю. Судите сами, еврей сидит за столом и с безразличным видом разглядывает горку изумрудов, думая о чем-то своем. Нереальная и пугающая картина, как по мне. Довольно долго Абрам Лазаревич сидел над этими камнями с задумчивым видом, а потом произнес: «Александр, что вы скажете, если я предложу вам отправиться вместе со мной за границу?» Сказать, что он меня озадачил этим вопросом, это ничего не сказать. Удивил и поразил напрочь. Мысли в голове заметались со страшной скоростью, и главная была такая: неужели, сука, нарвался на извращенца? Тьфу, гадость. Тем не менее я на автомате спросил: «В качестве кого вы планируете меня туда везти?» Еврей ответил, не задумываясь: «В качестве воспитанника, для всех, родственника. Наладим работу одной точки питания по вашему предложению, и я верну вас домой, вам ведь учиться надо». Вот честно, выдохнул с облегчением и успокоился. Немного подумал и сказал: «Нет, если так, как вы говорите, то делать мне там нечего, разве что как на экскурсию съездить, но мне это не интересно». Прикольно было смотреть, как у Абрама Лазаревича глаза сделались по 5 копеек. Надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки и спросил: «Интересно, а на каких условиях вы согласились бы поехать? Вот вы же сами не так давно сказали, что бесплатно не работаете, так почему от меня ждете благотворительности?» Тут Абрам Лазаревич даже поперхнулся и, прокашлившись, спросил: «Значит, хотите зарплату получать?» «Нет, зарплата меня не интересует. Давайте на чистоту. Если вы хотите привлечь меня к каким-то своим делам, нам следует договориться о разграничении полномочий и разделе прибыли здесь и сейчас, заранее. Это первое и главное условие. Второе. Если я помогаю организовать бизнес по быстрому питанию, то я хочу долю от этого пирога. Эта доля будет небольшой, если я буду работать на этот бизнес, и пропорциональной вложенным мной деньгам». При этих словах я указал взглядом на изумруды. «Как вы понимаете, если я еду за рубеж, нет никакого смысла продавать изумруды здесь. И третье. Если вы все же возьмете меня с собой, я хочу иметь в Америке полную свободу действий. Другими словами, я смогу параллельно со всеми этими делами заниматься чем-то еще, к чему вы отношения иметь не будете, как не станете и контролировать каждый мой шаг». Высказавшись на одном дыхании, с интересом наблюдал за озадаченным собеседником, который действительно слегка растерялся от моего спича. Только через довольно продолжительное время он пробормотал задумчиво: «Интересно было бы посмотреть, как вы будете вывозить свои изумруды из нашего государства и на ваши дела в чужой стране, где вы даже разговаривать ни с кем не сможете. Или, может, вы еще и английским языком владеете?» Последнюю фразу он произнес на английском и уставился на меня изучающим взглядом. «Абрам Лазаревич, вы таки правда думаете, что граница у нас на замке? Да и какая разница, как я буду общаться с аборигенами, главное ведь сделать дело, не так ли?» ответил я пусть и на слегка кривоватом, но достаточно понятном английском. Тут уж Абрам Лазаревич не выдержал и расхохотался, до слез, время от времени всхлипывая и повторяя: «Аборигенами, ох, уморил старика». Просмеявшись и успокоившись, он как-то остро на меня посмотрел и произнес: «Допустим, пока только допустим, что я соглашусь с вашими условиями, и мы даже обговорим степень вашего участия в будущих делах и выделим долю в бизнесе, но я ведь в ответе за вас и просто обязан знать, чем вы занимаетесь помимо нашего бизнеса». Я только отмахнулся и ответил: «Ну чем еще можно заниматься в Америке? Деньги буду зарабатывать. Позвольте спросить, а зачем вам деньги?» Странный вопрос, как по мне, но ладно, отвечу, как есть. Во-первых, хочу жить немного комфортнее, чем сейчас, иметь свой автомобиль, мыться в собственной горячей ванной и прочее. Во-вторых, есть у меня желание построить в Советском Союзе небольшой заводик по пошиву качественной одежды, чтобы не думать, где можно нормально одеться. На самом деле желаний много, можно придумать, куда пристроить заработанные средства, лишь бы они были. Абрам Лазаревич хмыкнул, кивнул и произнес: «Ладно, давайте пока возьмем небольшую паузу, мне надо хорошо подумать, прежде чем принимать решение. Изумруды я, с вашего позволения, заберу. Какое бы я решение ни принял, рассчитаюсь с вами по совести, хоть в рублях, хоть, если решу взять вас с собой за границу, в долларах. Вам хранить камни у себя небезопасно. Если вам сейчас нужны деньги, скажите, выдам сразу, без проблем. Все остальное обговорим завтра, сегодня ничего решать не буду». Выслушав его внимательно, я кивнул, немного подумал и ответил: «Много денег сейчас мне не нужно, но на кое-какие траты понадобится, независимо от того, поеду я с вами или нет. Край надо хотя бы немного обновить свой гардероб, а то хожу как босяк какой-то, ну и на пропитание нужны деньги, а так в целом больше пока и некуда тратить». Абрам Лазаревич ничего на это отвечать не стал, просто достал бумажник и отсчитал пару тысяч рублей, а потом еще и записал для меня адрес портного, который, по его мнению, сможет одеть меня быстро и относительно недорого, если, конечно, при знакомстве я упомяну, кто меня к нему отправил. Я поблагодарил Абрама Лазаревича, и на этом наши неожиданные переговоры закончились. Пока мы занимались словоблудием, Яша успел сварить раков и даже съездить за пивом. Удивил, если честно. Думал, Абрам Лазаревич его ругать будет, но нет, он одобрительно хмыкнул и произнес: «Давненько я не лакомился раками, да еще и под холодненькое пиво». Честно сказать, насчет холодненького он несколько преувеличил, да и на вкус оно оказалось так себе. Не особо мне понравилось, но с пол-литра за компанию выцедил и даже окосел слегка с непривычки. После короткой трапезы Абрам Лазаревич занялся упаковкой своих вещей, а мне пришлось мариновать курицу для шаурмы. Дело не хитрое, и много времени не заняло, поэтому я управился быстро. На самом деле можно было бы не заморачиваться с мариновкой, тем более что на кухне от Абрама Лазаревича осталось много самых разных специй, но я решил сделать именно так, как нравится мне. Это потом можно будет мутить что угодно, сейчас хочется сделать все по высшему разряду, поэтому я и потребовал найти соевый соус, который мне откуда-то привезли. Замаринованную курицу я отнес в подвал и задумался. В целом до вечера, на который назначена дегустация, мне особо нечем заняться, поэтому, наверное, есть смысл отправиться к портному, если, конечно, он живет не очень далеко. Если придется ехать через всю Москву, я могу и не успеть вовремя вернуться. Делать нечего, пришлось идти к Абраму Лазаревичу и задавать вопросы. Правильно сделал, потому что, хоть портной живет и в центре, но сделать все до вечера я бы точно не успел. Не получится там отделаться быстро, слишком дотошный мастер, к нему лучше отправляться с утра. Плюнул на это дело и пошел изучать хозяйство, вернее содержимое сарая-ангара. Так-то он был практически пустой, но кое-что полезное там было. Немного сельхозинвентаря типа лопаты, косы, грабель и пары тяпок, но интересовало меня другое. Там хранились рыбацкие снасти, не бог весть что, но я нашел несколько снаряженных, дорогих по нынешним временам бамбуковых удочек и даже один примитивный, как по мне, спиннинг, вернее, его подобие. Отдельно чуть в стороне на вбитых в стену гвоздях висела довольно приличная на вид сеть, учитывая, что есть и лодка, очень даже неплохое наследство. Пока у меня есть возможность ловить рыбу, Голод мне по-любому не грозит. Я аж повеселел от таких мыслей и решил подготовиться к рыбалке. Неплохо будет завтра с утра пораньше посидеть с удочкой. Миллион лет не релаксировал над поплавком. Да и нужно отвлечься от всяких нехороших мыслей. Все-таки выбил меня из колеи Абрам Лазаревич своим заявлением, что я, возможно, поеду за границу. Хоть я и не хотел об этом думать, тем более что ничего еще не решено, а мысли все равно накатывали потоком, поневоле я начал размышлять, как быть, если все-таки получится уехать. Так-то идей, как быстро заработать нормальные деньги, вагон и маленькая тележка, но для всех этих начинаний нужен стартовый капитал, а его-то как раз-таки нет. Брать в долг у Абрама Лазаревича, это даже не обсуждается, самому придется эту проблему решать, и быстро. Неизвестно, сколько у меня будет времени, как я понял, едет туда Абрам Лазаревич в командировку, и на какой срок, неизвестно, вряд ли на годы. Вот и встает вопрос времени. Быстро добыть стартовый капитал, организовать что-нибудь стоящее с большой рентабельностью, да еще и не требующее постоянного пригляда, и можно будет вернуться в Союз, предварительно затарившись всем необходимым для нормальной работы и жизни. Фигня вопрос, для обывателя. Это я так иронизирую, если кто не понял. На самом деле передо мной будет стоять совершенно нереальная задача, стать в Америке настолько востребованным и незаменимым, чтобы у меня появилась возможность постоянно мотаться туда-обратно по своему желанию. Только так может получиться что-нибудь толковое, иначе и заморачиваться каким-то бизнесом там не стоит. Но вот подумать, как действовать в случае цейтнота, наверное, нужно, да и хоть как-то подготовиться по возможности не помешает. Если мне удастся посетить Штаты, возвращаться оттуда с пустыми руками не стоит, поэтому поневоле мне придется вспоминать навыки из прошлой жизни. Был у меня период в незабвенные 90-е, когда пришлось зарабатывать на жизнь не совсем честным трудом, вернее будет сказать, совсем нечестным. Не хотелось бы мне заниматься чем-то таким в этой жизни, но если по-другому не получится, то даже думать не стану. Все-таки хочу жить, как привык, а не так, как здесь принято, да и стране надо помочь по возможности, ведь я помню про предстоящую войну и точно знаю, что мимо меня она не пройдет, не тот случай, да и мой характер мне не позволит отсиживаться, по-любому в стороне не останусь. Вот и есть у меня пока не мысли, только наметки, как поучаствовать в предстоящей бойне на своих условиях, а не на навязанных извне. За подобными размышлениями, действуя на автомате, я и сам не заметил, как накопал червей для утренней рыбалки, затопил баню, чтобы вечером попариться, и собрал на огороде нужные для шаурмы овощи. Вроде и не делал ничего такого, а время до вечера пролетело стремительно и незаметно. Кажется, только мы расстались с Абрамом Лазаревичем, а на улице уже сумерки. К приезду гостей у меня все было готово для приготовления шаурмы. Лепешек напек, овощи нашинковал, соус приготовил, да и курицу почти успел зажарить. Хорошо, что готовил с запасом, хотя думал при этом о завтраке, но не повезло. Вместо двух гостей приехало сразу четверо. Плюсом к Абраму Лазаревичу прибыл его брат, а вместе с Яшей, его сослуживец, здоровенный сержант госбезопасности с нисходящей с лица улыбкой до ушей. Честно сказать, я засомневался, хватит ли еды на эту ораву, курицу-то мне привезли далеко не бойлера, но, как выяснилось, зря волновался. Гости прибыли с нехилыми собственными припасами и очень обрадовались, когда узнали, что к их приезду поспела баня. Вообще, если не растекаться мыслью по древу, посиделки удались на 5 с плюсом. Шаурма народу понравилась, а евреев так и вообще умилила. Особенно их покорила простота приготовления этого блюда, и они теперь на 100% уверились в успехе будущего предприятия и в один голос начали утверждать, что и здесь в Москве тоже надо организовать артель и кормить людей такой вкуснятиной. Когда старшее поколение маленько расслабилось от принятого на грудь коньяка, а парни зависли в парилке, прихватив с собой приличную такую банку с пивом, хитрые евреи завели со мной разговор о жизни. Очень уж активно стали расспрашивать о моем пребывании в деревне, притом аккуратно, ненавязчиво пытались выяснить, каков источник моих знаний и умений. Начали, понятно, с английского языка, перешли на шаурму, а потом, как им казалось, незаметно переключились на мое понимание бизнеса. Никак у них не укладывалось в уме, что какой-то крестьянский пацан в лед придумывает то, что способно принести очень даже неплохой доход. Да и мое поведение, как выяснилось в разговоре, не укладывается ни в какие рамки, не ведут себя так парни, выросшие в жопе мира. Это я дословно повторил слова брата Абрама Лазаревича, которые он выпалил в сердцах, когда им надоело ходить вокруг да около. Я, уставший к этому времени от их расспросов, в ответ тоже слегка показал зубы, заметив, что не вижу причин раскрывать перед ними душу, они ведь тоже о себе сильно не распространяются. Сомневаюсь я, что любой еврей в Советском Союзе способен в лед решать самые разные вопросы и ездит с собственными телохранителями. Как ни странно, эта моя отповедь разрядила обстановку, и Абрам Лазаревич произнес: «Видишь, Лева, какая нынче молодежь пошла, палец в рот не клади, по локоть руку охватить может. Да, я такой, и мне хорошо», — выпал я в ответ, не задумываясь. Все-таки завелся я слегка из-за того, что эти двое вели себя со мной, как с несмышленышем, вот и ляпнул в ответ на автомате: «Если раньше они улыбались, то после этой моей фразы ржать начали, как кони». На их смех даже парни выглянули из бани, но, убедившись, что все нормально, тут же вернулись обратно. Немного просмеявшись, Лев Лазаревич произнес: «И правильно, так и надо жить. Всегда делай так, чтобы тебе было хорошо, тогда и окружающим тебя людям тоже будет хорошо». Он не торопясь достал папиросу, закурил, после этого отпил глоток коньяка, сладко потянулся и продолжил говорить: «Пойду я сейчас к ребятам, немного погреюсь, а вы тут поговорите», — сказал он и повернулся к брату. «Не знаю, что тебе сказать, думаю, парень еще не раз и не два тебя удивит. Тебе решать, но я бы на твоем месте действительно поговорил с ним на чистоту». С этими словами он встал и ушел в сторону бани. Абрам Лазаревич по примеру брата глотнул маленько коньяка и, посмотрев на меня уже хмурым взглядом, произнес: «Александр, мне интересно ваше общество, и я очень хочу взять вас с собой в заграничную командировку, но в то же время при моей работе иметь рядом человека, от которого не знаешь, что ждать, смертельно опасно. Поэтому я сейчас в полном раздрае. Как говорила моя бабушка, и хочется, и колется, и мама не велит». Он снова сделал глоток коньяка, затем, откинувшись на спинку стула, запрокинул назад голову и слегка прикрыл глаза. Я в это время напряженно думал: нет, рассказывать ему что-то о себе настоящем я даже не подумаю, но и потерять шанс на быстрый заработок совсем не хочется. Но находить какие-то точки соприкосновения нужно, поэтому, немного подумав, как построить разговор, я спросил: «Если не секрет, чем вам предстоит заниматься в Америке?» «Секрет, но тебе скажу. Еду туда проверять товарищей, которые занимаются закупками оборудования для нашей страны. Очень интересно, а что с полномочиями, насколько они у вас серьезные?» Тут же сделал стойку я: «Самые что ни на есть серьезные. Серьезнее не бывает». Я улыбнулся и подумал: это просто праздник какой-то. С этим товарищем можно такое натворить, что чертям тошно станет. Не раз и не два я в прошлой жизни читал, как тупили наши торговые представители. Покупали за тройную цену то, что можно было взять с большими скидками. Тратили народные деньги бестолково, абсолютно безграмотно. Кажется, я знаю, как быстро заработать нормальные деньги и стать незаменимым, как совсем недавно об этом думал. Скажите, Абрам Лазаревич, а предусмотрено ли какое-то вознаграждение, если, допустим, я смогу купить нужное оборудование значительно дешевле, чем эти ваши торговые представители?» Глава 5. Абрам Лазаревич посмотрел на меня с недоумением и ответил: «Александр, ну какое вознаграждение, это ведь закупки для державы. Нет, люди, занимающиеся этим, получают неплохие заработные платы, да и местные, которые нам помогают не в обиде, но работать за вознаграждение, нет, так не принято». «Понятно. А ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Наши торговые специалисты работают только официально, или у них есть возможность покупать что-то втихаря?» «По-разному работают, но в основном официально. Втихаря, как вы говорите, с нами мало кто хочет работать, это чревато для местных предпринимателей большими неприятностями», — тут же ответил Абрам Лазаревич, и было видно, что он в теме. «Хорошо, последний вопрос. Своим промышленникам американские компании продукцию продают дешевле, чем нам?» «Конечно, дешевле, ведь на них не распространяются ограничения, да и не все нам продают. Некоторое оборудование нам не купить ни за какие деньги». Тут, видимо, Абрам Лазаревич не вытерпел: «Саша, вы задаете странные вопросы. Поймите, никто вас к этим делам и на пушечный выстрел не допустит. Там такие зубры от экономики занимаются закупками, не нам с вами чита. Зачем вам это?» «Абрам Лазаревич,